точках большой страны живут все люди, живем и мы. Слова мы часто не говорим, но в сердце нашем мы бережно храним. Солнце красное, небо над головой, белые облака. Это цвета твои, и это город твой, это твоя страна. Солнце красное, небо над головой, белые облака. Это цвета твои, и это город твой, это твоя страна. Цвета простые, цвета страны, цвета России, и вместе мы живем под ними, и каждый день поем России, стране своей. Солнце красное, небо над головой, белые облака. Это цвета твои, и это город твой, это твоя страна. Солнце красное, небо над головой, белые облака. Это цвета твои, и это город твой. Солнце красное, небо над головой, белые облака. Это цвета твои, и это город твой, это твоя страна. Солнце красное, небо над головой, цвета твои, и это город твой, это твоя страна. Это цвета твои, и это твоя страна.